Глава сороковая. «Вне всякого сомнения, леди Эйва», — торжественно объявила Верховная Эйва. Причем говорила она Киру, но ее выразительный взгляд был направлен на меня. То есть не Эйва, конечно, учитывая все обстоятельства, но подтверждаю, что благословение богини налицо, мой лорд. Смущенно кашлянув, я опустила взгляд на Анам на своем плече. Маленькую черную кошку, выглядывающую из-под закатанного рукава. Уж лучше на кошку пялиться, чем краснеть под строгим взглядом Верховной. Ага. Анам хотя бы краску не вгоняет. Верховную Эйву я узнала сразу, как только она ответила на приветствие Кира. По голосу. Вне всяких сомнений, без закона подлости здесь не обошлось, Верховной оказалась та строгая Эйва, которая в белой маске была и которая нас с двумя другими Эйвами отловила и плясать заставила в ритуальном зале. Сейчас Эйва была без маски, оказавшись миловидной женщиной без возраста. Глядя на такую, думаешь, что ей должно быть не больше 25, а потом посмотришь в глаза — и уверенность постепенно тает. И в одеянии куда более, на мой скромный взгляд, подобающем жрице. Свободное, сложного кроя, серо-бирюзовое платье в пол с обилием лент, нашивок, узоров. Вежливо отказавшись от помощи Кира, я, запинаясь и заливаясь краской по уши, напомнила Эйве о нашем с ней знакомстве. А когда она нахмурилась, мол, не понимаю, хотя по смешинкам в глазах было видно, что все она прекрасно понимает, промямлила что-то, как растерялась тогда на лестнице и потопала танцевать вместе со всеми. Поскольку мой рассказ был встречен с некоторым скептицизмом под смеющимся взглядом Накшаса, пришлось опять же напомнить, довольно-таки робко, как сообщила Эйви в белой маске, что вроде как благословила одного. И в следующую секунду с трудом сдерживал смех не только Кир. А мне совсем стыдно стало. Вспомнив о своих обязанностях Верховной, Эйва с собой справилась, чего нельзя сказать о Кире, потому что лорд Накшаса самым натуральным образом хрюкнул, правда, под взглядом Верховной тут же снова изобразил невозмутимость и повела нас в самый дальний зал, где была всего одна статуя. Черная кошка, вылитая беська, увеличенная, правда, раз так в 100. Чем ближе мы подходили, тем сильнее светился Анам, просвечивая уже сквозь ткань платья кимоно и создавая на его поверхности светящийся кошачий силуэт. Заинтересовавшись этим явлением и возжелав ознакомиться с ним поближе, я рукав задрала, и вот тогда-то Эйва и сообщила, что я тоже, в общем, Эйва. «А можно вопрос?» — ангельским голосом спросила Верховная, обращаясь ко мне. Чувствуя, что становлюсь похожей на помидор, все же кивнула. «Конечно, хоть 10 вопросов», — ответила я. «Теперь, когда все разъяснилось, отчего ж не предаться праздному любопытству?» Кир, я это кожей ощущала, вот-вот взорвется уже от смеха. Да и в глазах Верховной бесята скачут. Видимо, тут любопытство не считалось ни грехом, ни пороком. Может, кстати, потому что как есть кошачье качество. «Зачем вы нарядились Эйвой?» — спросила Верховная, сделав акцент на этом самом «вы». «Мол, если других девушек можно понять, то вас-то ждала первая брачная ночь вот с ним». «Не выдержала», — буркнула я. — Думала, от любопытства умру. — От любопытства? Нет, эта зеленоглазая накшаская зараза еще и издевается. — Ну а чего вы ждали? — развела я руками. — По традиции нельзя друг друга видеть до первой брачной ночи, а я не могла брать кота в мешке. Этим заверением я Эйву проняла. Брови ее так и взлетели вверх, и даже рот приоткрылся, который она поспешно закрыла пальцами. Не знаю, может, у них тут закон, не поминать кошку в суе. А я сосветотатствовала, причем перед самой Безликой. «Мы останемся еще ненадолго», — сообщил Кир Верховный в ответ на вопрос, может ли она еще чем-то оказаться полезной. «Раз леди избрана Безликой, мы хотим задать богине несколько вопросов». Я, пока они общались, с интересом осматривалась. «А что? А нам мою избранность подтвердил, любопытство Эйвы я вроде как удовлетворила, а для меня все здесь внове. Даже если это самый дальний и маленький зал в прохраме». Я сразу обратила внимание на то, что окон здесь нет, освещение идет от парящих в воздухе кристаллов. Пусто, если не считать статуи, перед которой ни алтаря, ни бассейна со свечами, как перед остальными в других залах, через которые мы прошли. Опустив взгляд, я вдруг заметила, что вокруг статуи идут целые ряды прямоугольников, длинных, человеческий рост, этаких помостов или возвышений небольших. А на них лежат идеально сложенные покрывала бирюзового цвета и бирюзовые же подушки. Я, признаться, поначалу приняла это за узор на полу, в таком идеальном порядке здесь все располагалось. А теперь поняла, что если бы не следовало за Эйвой по идеально ровной дорожке, лучом приближающейся к статуе, точно споткнулась бы о первую же кровать. Не знаю, как на этих помостах молятся, может, коленями на подушку становятся, а покрывало сверху на плечи набрасывают, чтоб не мерзнуть во время чрезмерно долгой молитвы, но на таком помосте и во весь рост вытянуться можно. Заметив краем глаза какое-то движение, тут же перевела взгляд на плечо и ойкнула от неожиданности, потому что черная кошка на моем плече ожила настолько, насколько вообще может ожить татуировка. И теперь кошка двигалась вниз по руке, осторожно перебирая лапками и дергая носом, как будто принюхиваясь. «Ты куда?» С этими мудрыми словами я шлепнула по анаму, который фыркнул в ответ и, пятясь назад, взобрался на свое место, топорща светящиеся золоченые усы и усиленно делая вид, что это не он только что чуть не удрал. «Чуть не смылась, нахалка!» — доложила я Верховной, у которой от моего чистосердечного доклада задергался глаз. «Надеюсь, это важные вопросы», — сказала она, обращаясь к Киру, «и вы не будете отвлекать Безликую по пустякам». Бросив на меня взгляд напоследок, я все ожидала, что фыркнет, прямо как мой анам, но Эйва сдержалась. Верховная оставила нас одних. «Я что-то не то сказала?» «Не бери в голову», — Кир приобнял за плечи и поцеловал в макушку. Я ахнула, когда анам потянулся, интеллигентно виляя хвостом, пролез под пальцы Кира, и с плеча тут же раздалось тихое-тихое, но все же явственное мурлыканье. Верховная дружила еще с моей бабушкой. «С кем?» «Нет, я, конечно, подозревала, что дама молодо выглядит, но чтоб настолько...» «С бабушкой», — смеясь, подтвердил Кир и пояснил. «Время для Эйв тянется по-особенному. Безликая благоволит тем, кто посвящает ей жизни». «Я в 90 тоже так выглядеть буду, раз я Эйва», — живо поинтересовалась я. «И даже лучше», — чмокнул в нос Кир. «Тем более, что ты ее возраст преуменьшила раза в 3». «Вау!» — только и смогла я вымолвить. «Надо ей сказать. Как известно, пожилые люди обожают, когда им втрое уменьшают возраст». Кир не выдержал, прыснул. «Ну, вот насчет пожилой я бы, знаешь, на твоем месте не рисковал. Я же пошутила», — возмутилась я. «А что? Она может так оскорбиться, что призовет меня сюда на службу? И хоть мне 1000 лет в смешной шапочке и благословлять воинов?» «Я тебе благословлю», — хмуро пообещал Кир, привлекая меня к себе и накрывая губы поцелуем. «Запрещенный прием», — выдохнула я спустя какое-то время, отстраняясь и переводя дыхание. «Во-первых, мы в храме. Во-вторых, ты специально меня деморализуешь, дабы заманить в ловушку избегания гражданской ответственности. А в-третьих, меня Анам щекочет, когда ты так делаешь». «Только ли Анам?» — притворно изумилась зеленоглазая зараза, и я окончательно утвердилась в мысли стать Эйвой, о чем ему тут же и сообщила, не забыв в конце язык показать. Мои губы снова взяли в плен, на этот раз вместе с языком, и поцелуй в этот раз длился еще дольше. «Верховная тебя не возьмет, Эйвой». Оказалось, что не одна я дразниться умею. Максимум полы здесь попросят помыть. Я, кстати, мыл, и не раз. Я прыснула. «Как это не возьмет?» «Ну да, удовлетворение любопытства накануне первой брачной ночи возможность у тебя еще была. Но мы ее дружно пролюбили». «Хм, никогда не встречал этого выражения, но как точно сказано?» «Клянусь, если бы не про храм, не статуя рядом, я бы с этим шутником иначе поговорила. Но сейчас только обернулась на статую и нахмурилась». «Готово?» Совершенно верно истолковал Кир мой взгляд и хмурый вид. Я пожала плечами. «Смотря что для этого требуется. Не волнуйся». Меня обняли, на этот раз очень нежно привлекли к себе. «Я буду рядом». «Прямо в воспоминаниях?» Не поверила я. Но когда Кир в ответ кивнул, облегченно выдохнула. «Что надо делать?» «Для начала прилечь», огорошили меня ответом. Причем говорил Накшас на этот раз абсолютно серьезно.